Глава 17. Думаю, если бы та женщина на дороге так судорожно не прижимала к себе свою дочку, если бы Юлик мог иметь детей, тогда либо меня не было бы вовсе, либо я был бы совсем другим, может, более грузным, а может, смуглым и большеглазым. Если бы, наконец, сперматозоиды моего дедушки оказались более проворными, то, скорее всего, я был бы точно таким же, как и сейчас. Только моим официальным дедушкой был бы Юлик. Однако суждено было иное. И тут в нашей истории появляется Зигмунд Карпинский, лесник. Зигмунд Карпинский был каким-то неосновательным лесником. Он, конечно, окончил так же, как и его отец, и дядя, и дедушка, соответствующее учебное заведение, но был, по словам бабушки, чемоданом загубленных талантов – пианистического, изобретательского и разных других. В этом была одна из причин его неосновательности в качестве лесника. Вторая причина была иного свойства. Мой будущий дедушка объезжал лесничество по заданию АК, работал для Кедова, собирал остатки разорвавшихся над лесами немецких снарядов Фау-1 и Фау-2, делал их зарисовки и посылал на микропленки в Лондон. Примечание. АК, сокращенно от армия Краева. Вооруженные формирования польского подполья в период Второй мировой войны. Действовали против вермахта, украинских националистов и советской армии. Кедов. Управление диверсионной службы армии Краевой. Конец примечания. К счастью, он оказался гораздо смышленнее японского дантиста, и никто не разоблачил его на званом обеде. Теперь он существует только в виде коллекции фотографий. Лучшие из них всегда на столе, на комоде, над бабушкиной кроватью. Ну скажи, какой импозантный мужчина! Дедушка Зигмунд мирно сосуществует там с Юликом, с Валерьяном Карнауховым, с моей мамой, дядей и братом, с кузинами и кузенами и со всем остальным семейством. Но в свое время мира с Юликом не было. «Книгу обо мне пишешь? Ох, наверняка какие-нибудь гадости приплетешь». «Почему гадости?» «Если б писала я, наверняка приплела бы. Например, ну, все эти измены с Юликом и вообще...» В предвкушении рассказа бегу заваривать чай и несу пряники. «Впервые я увидела твоего дедушку, когда он приехал и спросил, можно ли ему остаться жить в усадьбе. Тогда он не произвел на меня сильного впечатления. Не было любви с первого взгляда. Разумеется, я считала его человеком культурным и мужчиной видным, но сердце мое он покорил не сразу. Дело было днем, когда я варила обед. Попросила подать соль, которая стояла на буфете у него за спиной, а он говорит: «Я бы с удовольствием, но ко мне на колени села кошка, и она очень обидится, если я попытаюсь согнать ее». А еще он покорил меня своей беспомощностью, когда однажды пришел и сказал: «Вы можете объяснить, как так получается? Я постирал рубашку, и она вся разлезлась у меня в руках». «А как вы стирали?» «Обыкновенно. Взял тазик, налил воды, всыпал пачку порошка и постирал. Пришлось взять его на расплод. А что же Юлик?» Поначалу ни о чем не догадывался, а потом... «Сам виноват. Я всегда говорила ему, что хочу иметь детей, но у него после этих туберкулезных операций...» «Каких операций?» «Ну, по поводу туберкулеза почек. Правда, врачи думали, что это у него что-то с яичками или семенниками, и прооперировали. Разве я тебе не говорила? Его резал один варшавский хирург. Он все операции делал без наркоза. Считал, что так лучше заживает». «И что, действительно лучше заживало?» «Может быть. Только когда я увидела Юлика после операции, он был серо-зеленый, цвета глины. И поэтому у него не могло быть детей. Поэтому. Так что, когда он догадался, а догадливости и наблюдательности ему было не занимать, то потребовал объяснений. И я объяснила. Одно было неудобство. Как раз во время объяснения в дом пришли бабы убираться. Зато вечером я смогла с ним свободно поговорить. Сказала, что этот человек только для того, чтобы сделать ребенка, и все. Радости, конечно, никакой, но Юлик меня понял. Понимаешь, он меня страшно любил. И что? И ничего. Мы с твоим дедушкой пробовали, ничего не вышло. Дела позвали его в Варшаву. Обязанность перед родиной, перед женой. Но он обещал вернуться. Жизнь бабушки проходила в напрасном ожидании. Беременности и лесника. Как-то раз в трамвае в Кельцах она встретила госпожу Гесс с детьми. Мальчик уступил мне место, а я сказала: «Спасибо, не надо. Пусть лучше молодой немец посидит». А Маргаритка посмотрела на меня и спросила: «Зачем вы так говорите? Что я вам сделала плохого? Я что, сижу в вагоне для немцев? В чем я виновата? Я ведь своим происхождением не бравирую и зла никому не делаю». Мне сделалось не по себе. Я попросила прощения. И стали мы с ней болтать о том, о сём. У нее было двое детей, мальчик и девочка. И выглядели они старше своих лет, поскольку ростом пошли в обоих родителей. 13-летний мальчик выглядел как 18-летний юноша, и ростом был 1,80 м. Это как у евреев. В каком смысле? У них существует обязанность брака. Кто живет всю жизнь холостым, тот нарушает Божью заповедь, согласно которой каждый обязан жениться. А поскольку всегда попадаются горбатые, некрасивые, карлики и великаны, которым трудно найти себе пару, то приходится потом карликам жениться друг на друге и уродцам тоже друг на друге, а черты, унаследованные от родителей, усиливаются потом у детей и у внуков. Действительно. Наверное, поэтому евреи бывают или очень умными, или катастрофически глупыми. А вообще-то интересно, что ты сравнил Гессов с евреями. Сразу видно, что ты не жил во время войны. Тогда такая ассоциация просто не пришла бы тебе в голову. Нейроны так не соединились бы. Это были разные планеты. Нам нужно небольшое интермеццо, прежде чем мой будущий дедушка уйдет от своей тогдашней жены в Варшаве и переедет к будущей в Лисов. А поэтому расскажем о похищении. «Пани, сделайте что-нибудь!» — закричали немцы с порога. «Сделайте хоть что-нибудь!» Вот так. И партизаны, и немцы все к ней. Похоже, бабушка была единственным общедоступным духовным центром в Лисове. Что стряслось? Приехали два немца из Кельц, полковник и лейтенант, и похитили Хеленку на машине. Хеленку Хузю? Ну да, черную с длинными волосами, красивую такую. Как это похитили? Похитили, забрали из дому. Это же скандал, похищение в Центральной Европе. И побежали к своей рации передавать сообщение о происшествии, жаловаться на похитителей, пытаться предотвратить скандал. Бабушка была не слишком высокого мнения о добродетели Хеленки и имела смутные подозрения относительно дальнейшего хода событий, но на всякий случай пошла на разведку к магазинчику. Оказалось, что Хеленка села в машину вполне самостоятельно, без какого-либо принуждения. Полковник и лейтенант соперничали друг с другом в любезностях и в подбивании клиньев. Теперь они, наверное, проводили время в каком-нибудь укромном месте, предаваясь простым человеческим утехам. Тем временем рыжий фельдфебель и его коллега вернулись от радиста обескураженные. Они тоже узнали, что Хеленку никто не похищал. Она что, с ума сошла? Разве не знает, что партизаны с такими девушками делают? Правда, они сказали не с такими девушками, а вернули словцо покрепче. Головы бреют. Неужели ей коз не жалко? Тогда бабушка подошла к старому Хузе. Сказал Хузя. На девке, как танк по воде, следов не остается. А крынка с мальца в доме всегда пригодится. Вот и все интермеццо. А тем временем на сцену возвращается мой дедушка. По странному стечению обстоятельств он стал проводить больше времени в окрестностях Кельц, а охотнее всего останавливался в Лисове. Юлик ходил по усадьбе и ворчал. «Кракус из Двуватыка!» Кракус — легендарный основатель Кракова. Была до войны такая фирма, производившая папиросные гильзы, на упаковке которых был нарисован румяный кракус с эффектными усами. Дедушка, который еще не знал, что когда-нибудь им станет, периодически занимался, скажем так, осеменением, и в деревне пошли об этом толки. Когда я несколько лет назад приехал в Лисов и разговорился со старым трясущимся Торопаткой. «Торопаткой?» — спрашивает бабушка. «Это, наверное, с молодым, с Юзаком». «Только для меня он никакой не молодой, а 80-летний старик, щерящийся черными остатками зубов, когда улыбается». Тот наклонился ко мне доверительно и сказал: «Однако номера откалывала ваша бабуля». «Не понимаю. Ну, у нее одновременно какое-то время было, если можно так сказать, два мужа». Вся деревня знала. Юлик делал вид, что не знает. А бабушка не знала, что в концертном пианино «Зоммерфельд» дедушка прячет зарисовки осколков разорвавшихся Фау-1 и Фау-2. И о том, что дедушка этим занимается, не знал вообще никто, потому что он был великим конспиратором. Раз пришли двое, якобы из леса, якобы партизаны, говорят: «Мы из АК». «Реквизируем велосипед». «Ак? Что за ак? Вы что, не знаете? Ак — это армия Краева». «Какая еще армия? Что за армия?» «Польская армия была разбита осенью 39-го». «Вы что? С луны свалились? Армия, партизаны, парни из леса». «Что вы говорите?» «Ну ладно. Но тогда попрошу вас оставить мне расписку, что я вам этот велосипед не давал и что вы у меня его насильно забрали. Так, на всякий случай». Они повертели пальцем у виска, но расписку оставили. Что ни говори, конспирироваться дедушка умел. Не то что тот парень, который через месяц или два после капитуляции Польши стал расхаживать в военного покроя куртке, в бриджах и в крагах, и агитировать ребят вступать в партизаны. Ну, вступили некоторые, а через две недели всех, в том числе и вожака в крагах, забрали немцы. Видать, кто-то выдал группу. Были коллаборационисты, Хузя, например. «Это потому, что Хузя, — говорит бабушка, — был из-под Бытгоща, чужак приблудный». Так про Хузю говорила его жена. Она-то была богатой, землей, а он голодранец. «Я — это я, мои дети — это дети, своя кровь, а он — чужак приблудный». Ходил в белом кожушке со свастикой на рукаве. Все сговаривались его прибить, когда война закончится. А потом война кончилась, и ничего. Стал он тише воды, ниже травы. Они тоже на нем не стали отыгрываться. Что было, то прошло, как это повелось в Лисове. Другое дело сын профессора Ф. Профессор Ф. был человек приличный, известный своей добротой сердечной, в Кельцах уважаемый, но что толку, если сына не смог воспитать? Пришли к сыну парни с приговором за коллаборационизм. Дверь им открыл отец, спросил, по какому делу. Парни молодые, профессор не так давно учил их в лицее. Рассказали. «Понимаю», — сказал профессор. «Подождите только минуточку. Хотел бы попрощаться с сыном». Ушел в другую комнату, закрыл за собой двери. Парни остались в гостиной и услышали выстрел. Мгновение спустя профессор выходит к ним бледный и говорит: «Вот и все». Они проверили, такая уж у них работа, и ушли. Был еще один, серб Виток. Тот пошел на сотрудничество с немцами сразу. Человек как человек, со своими знакомствами и контактами. Поговаривали, что это не контакты, а конспирация. Но не это было в нем важно для немцев, а его необычная зрительная память. Шла я как-то с Юликом по улице, и вдруг чувствую, какой-то тип на меня пялится. Присмотрелась к нему, но он только пробежал взглядом по моему лицу, а почудилось, словно по мне рукой провели, причем холодной рукой. Аж мурашки побежали. А Юлик говорит: «Это Витек, тот, который, ну, сама знаешь». В самом начале войны стал организовывать партизанский отряд. Все ребят-то набрал из хороших семейств, а потом всех разом и сдал. Вынесли ему за это смертный приговор. Какое-то время он жил спокойно с моей одноклассницей Туськой, русской, из белых. Сиживали они вместе на балконе на втором этаже и смотрели на город, который принадлежал им, на так называемую Новую Германию. Раз подъехал к дому автомобиля, Витека пустили очередь из автомата. Его сразу к доктору Калишу привезли, и тот прооперировал его наилучшим образом. Понимал, что от результата операции зависит жизнь всей его семьи. «К счастью, пули прошли рядом», — сказал он. 14 пуль, и каждая рядом с чем-то. Рядом с позвоночником, рядом с мозгом, рядом с легким, рядом с печенью. Виток выжил. И продолжал сдавать людей, даже еще яростнее, чем прежде. Тогда организовали на него еще одно покушение, и снова он попал под нож хирурга Калиша, который сказал немцам: «Господа, я врач, а не чудотворец. Выжить он может и выживет, но вряд ли вам уже когда-нибудь пригодится». А посланцу от подпольщиков сказал: «Я, конечно, мог бы его вылизать, как в тот раз, но теперь-то я уж постарался. Ничего он вам больше не сделает, сможет только сидеть в инвалидной коляске. Не гарантирую, что сможет заговорить». Таким Виток и остался. В солнечные дни любовница выводила его немого на балкон, откуда он мог сколько душе угодно смотреть на Германию, пока она не рухнула, как колосс на глиняных ногах. А роман развивался по нарастающей, с перерывами на отъезды дедушки, но развивался, потому что ребенок все никак не хотел зачаться, а Юлик героем не был. Тем временем Аля, дедушкина жена, каким-то образом узнала обо всем, во всяком случае, об определенной части всего. Тут вспоминается случай с Гербертом Уэллсом, у которого была любовница. Однажды к нему в комнату решительно входит жена и говорит: «Мне все известно», а он ей: «Неужели? Тогда скажи, когда была битва при Саламине?» Узнала и написала моей бабушке короткое, но яркое письмо о том, что в силу известных причин не желает, чтобы ее муж впредь посещал Лисов. «Бабушка», — спрашиваю я ее, а ты помнишь письмо от Али с Асим? Но бабушка больше не помнила. Недавно сидела с ним за столом и вдруг спросила маму. «Ханя, это у меня в голове все перемешалось? Или у меня действительно была бурная эротическая жизнь?» Поэтому мне придется дополнить за бабушку то, что помню из ее давнишних рассказов. И ты знаешь, что эти дураки отчебучили? Какие дураки? Ну, Юлик и Зигмусь, мужчины. Сели вместе и написали ей, что они не поддерживают ее инициативу посылать мне лживые письма, полные инсинуаций, не имеющих ни малейших оснований в действительности, и так далее и тому подобное в том же духе. Любая женщина сразу догадалась бы, в чем дело, разве что не совсем поняла бы, какую роль в письме играет Юлик. Ну да ладно. И что потом? Ничего. Послали. И показали мне черновик, гордые, бледные. Я им закатила скандал, села в автобус, потом в поезд и поехала в Варшаву. В Варшаве я отыскала Алиного дядю. Все ходило вокруг да около, но сумела объяснить, что Зигмусь и Юлик написали глупое письмо, которое ни в коем случае не должно попасть в ее руки, ну и так далее. Он удивленно смотрел на меня, но все-таки поехал со мной к ней на квартиру и убедил консьержа открыть нам почтовый ящик. Тогда мы достали конверт и порвали его на мелкие клочки. И очень хорошо сделали. Через месяц вспыхнуло восстание, и Аля погибла. Представляю, как Зигмусь плевался бы потом всю жизнь, если бы то письмо дошло. Немцы об этом восстании прекрасно знали, и Зигмусь, соблюдая все правила конспирации, получил телеграмму, что тетя Аня заболела, или тетя Франя уехала в Краков, или еще какую-то чушь. Поехал в Варшаву. У меня сердце рвется на части. По шоссе едут немцы, целые табуны немцев. «Куда это они так?» — спрашиваю я наших немцев. «В Варшаву. Вы что, разве не слышали? Там же восстание будет. А дедушка уже в Варшаве». Странно. Всю жизнь он был такой молчаливый. Однажды я спросила папу, каким был дедушка Зигмунд. «Если надо описать моего тестя одним словом, то это было бы слово... Мхм. Он умер, когда мне было 11 лет, и я ничего о нем не знаю. Не знаю, каким был его позывной, откуда и куда он пробирался по варшавской канализации, где сражался и кого убил, а кого спас. Помню, как его прошибла слеза, когда открывали памятник повстанцам, и как он защищал Белошевского, говоря, что восстание было именно таким. Грязным, вонючим, прячущимся по подвалам и, несмотря ни на что, героическим. Примечание. Мирон Белошевский. Годы жизни 1922-1983. Польский поэт, автор воспоминаний о Варшавском восстании. Конец примечания. В один из дней того славного восстания он шел на собрание армии Людовой в какой-то бункер, находившийся в подземных этажах здания. Примечание. Армия Людова. Военная организация Польской рабочей партии действовала на территориях, оккупированных нацистской Германией в поддержку советской армии. Стала основой современного войска польского, сначала вооруженных сил ПНР, затем Республики Польша. Конец примечания. Его было видно в дальней перспективе улицы, разрушенной бомбардировками. Дедушка шел, не выпуская из виду тот дом. Там в подвалах сидели его жена и теща, которую он обожал даже больше, чем жену. Потом упала бомба, и взрывная волна швырнула дедушку на землю. Очнувшись, он почувствовал, что в левую щеку впился гравий, и понял, что оглох на одно ухо. А потом увидел, что здания уже не было. Довелось ему и пострелять, и побегать, и походить по канализации, попасть в плен, повредить позвоночник, когда его 3 дня везли в грузовике, набитом пленными. Потом он попал в лагерь, потом в другой, потом еще в один. Говорил, что Мурнау — это было нечто. Показательный лагерь для Красного Креста, все там было. Только под конец там голодали. Начались проблемы с транспортировкой, так что еды не хватало даже для охранников. Но до того заключенные посылали домой посылки с продовольствием. Примечание. Мурнау ам Штафельзее. Коммуна на юге Баварии. Во время Второй мировой войны там находился лагерь для пленных офицеров. Конец примечания. И когда все плевались на Белашевского за его дневник, а до того плевались на Мунка за его эройку, дедушка говорил, именно так и было в лагере. Один мужик отрезал другому пальцы перчаток, потому что они залезли на его часть стола. А потом сказал, что и с настоящими пальцами сделает то же самое. Примечание. Анджей Мунк. Годы жизни 1921-1961. Польский кинорежиссер. Участник Варшавского восстания. «Эроика» 1958 года. Третий из 5 снятых им фильмов. Конец примечания.